832. Матерь мира. Эту вас на земле бури и вихри бушуют, но спокойно, светло и радостно в сферах моих. К ним устремитесь, если хотите восстановить спокойствие и равновесие духа. И, восстановив, вооруженные ими, можете снова сознание в самую гущу плотных условий вернуть. Дух ярости стихии противопоставляю. Силу возьмите у меня жизнь побеждать в каждодневной борьбе с нею. Не с жизнью борьба, но с собою. Светом моим тьму в себе победите. Им и сражайтесь с тем, что надо в себе победить.